Глава 50. Год спустя. «Это здесь», — сказала я Гаю, когда мы въехали на небольшую площадь в Биминстере. «Мы с Гаем наконец-то решили переехать из Лондона. Ему даже проще работать за городом, а я буду продолжать писать дома роман». Я рассказала Гаю, что хотела переехать в Уэст-Кантри, и после месяца исследования сельской местности и поисков жилья мы остановились на холмистой местности Дорсета и решили устроиться в маленьком домике в Катистоке. Это был довольно большой поселок, наверное, самый большой в округе. Там было не только почтовое отделение и церковь, но и много чего еще. Ландшафт нас просто ошеломил, и если на наше предложение согласятся, тогда из окна своей кухни я смогу любоваться холмами, пасущимися лошадьми, овцами, а не только одним соседним домом. Когда мы с Гаем обедали в местном пабе, хозяин упомянул, что здесь живет много молодых семей с детьми, а также достаточно разведенных и холостых, пытающихся заново начать жизнь. «У нас такая же развитая инфраструктура, как и в Лондоне», — с гордостью заявил он. «И даже есть Теско». Примечание. Фирма, доставляющая еду на дом. Конец примечания. Он поинтересовался у нас, чем мы занимаемся, и я с гордостью ответила, что я писатель. «Мой роман был одобрен литературным агентством, и мы заключили договор на издание сразу двух книг, которые должны быть опубликованы одним из самых крупных издательств Великобритании. Папа, Ник и мама, которая прилетела на 3 недели из Австралии, пригласили меня в Риц на чай. Год назад мне даже не могло присниться, что я окажусь в таком положении. Я думала, что мне уже пора на свалку. Но что еще важнее, так это то, что папа, мама, я и Ник все вместе пили чай. Мне хотелось ущипнуть себя, потому что я не верила, что мы можем снова сидеть за столом, как семья, и праздновать. Мне потребовалось время, чтобы поверить в себя и начать писать. Но я все же сделала это. Весь прошлый год я ощущала себя такой счастливой, потому что работала в магазине Мэри, а по вечерам или во время обеденного перерыва писала. «Когда ты чувствуешь, что застряла в тупике, — сказал Ричард, — ты должна заняться чем-то совершенно отличным от того, что делала прежде. Жизнь иногда напоминает навесной замок, который отказывается открываться, и одно небольшое изменение в комбинации способно, наконец, открыть дверь». Я была рада снова встретиться с Ричардом. Какое счастье, что наши отцы дружили! Найти постояльца и остаться в Лондоне – это был лучший совет, какой он мог мне дать. Я уже не сожалела о Джеки Бейкере, несмотря на то, что между нами произошло. В некотором роде он оказал мне услугу, вытащил из моей раковины, в которой я долгое время пряталась, и снова вернул к жизни. Кроме того, если бы я не встретила его, я бы не пришла в ту ночь, когда он поцеловал Нэнси к Гаю. Соответственно, мы бы не стали следить за Джеком, и у нас с Гаем не было бы того поцелуя. И сейчас я бы не оказалась здесь. Я посмотрела на Гая. Думаю, я влюбилась в него в тот момент, когда он подарил мне книгу в кожаном переплете. Какой же я была глупой, что не видела этого. «Может быть, это твое», — написал тогда он, давая мне шанс изменить свою жизнь. Гай припарковался, я сказала ему, что тут нет дорожных инспекторов и платных парковок. Мы вошли в агентство недвижимости, которое теперь называлось «Батлер энд Сэмпсон». Сегодня здесь было много народу, клиенты сидели за столами и на проекторе смотрели варианты домов. Офис модернизировали, появился плюшевый ковер, изящные светильники и новая мебель. Полная блондинка в очках, сидевшая в приемной, спросила, может ли она чем-нибудь нам помочь. И я сказала, что мне нужен Ричард Хантер. Ричард ушел отсюда больше года назад. Она выразила уверенность, что кто-то из сотрудников нам наверняка поможет, и предложила сесть и выпить капучино, что вызвало у меня легкую улыбку. Я спросила, оставил ли Ричард свои контакты. Может, вы знаете, где он сейчас работает? «Мы обычно не даем адреса, простите», — заявила она. «Знаю, но мне очень необходимо увидеться с ним». Она с любопытством посмотрела на меня. «Он старинный друг нашей семьи, но мы потеряли связь», — симпровизировала я. «Мой отец, его крестный, и...» «Послушайте, я проделала такой путь из Лондона, чтобы увидеться с ним». Она застучала по клавиатуре, а потом написала его адрес на карточке. Мы с Гаем ехали вниз сначала по одной извилистой дороге, которую затем сменила другая, пока, наконец, не оказались в деревне под названием Серн-Аббас. На главной дороге не было места для стоянки, поэтому Гаю пришлось припарковаться около магазина. Когда я открыла дверь, звякнул колокольчик, и я почувствовала запах свежего хлеба, тосканской салями, паштета и жареного перца, вымоченного в оливковом масле. Внутри стояли столики, накрытые ярко-красными скатертями. «Добрый день! Что я могу для вас сделать?» — спросил он. На нем был черный клетчатый фартук, и я заметила, что он похудел. Он выглядел намного счастливее и здоровее. «Ричард», — сказала я, — «это Джилли». Он посмотрел на меня. По его глазам я поняла, что он меня не узнал. Я решила дать ему подсказку. «Джилли» через букву «Джи». Он улыбнулся, хлопнув себя по бедру в знак признания. «Джилли Браун, ну, конечно же, это ты! Как ты нашла меня здесь?» «Я ездила в твой старый офис. Ты все-таки решил уйти оттуда?» Он кивнул. «Как ты мудро заметила, я не очень хороший агент по недвижимости. Просто ужасный». «Измученный», — поправил он меня. «Ты помогла мне понять это». «Мне нужны были перемены», — он покачал головой. «Не могу поверить, что ты здесь. Я часто думал о тебе». «Я тоже. Ты обязательно должен съездить в Лондон навестить папу. Он очень обрадуется». «Да, идея мне нравится». «Итак, а какие у тебя новости?» «Ну, я хочу посмотреть один домик, выставленный на продажу в Катишоке». «И на этот раз ты не сможешь отговорить меня». «Даже и не собираюсь». «А ты?» Я жестом указала на магазин. «Это просто супер!» Он гордо улыбнулся. Все говорило о том, что Ричард также нашел что-то свое. «Я хочу поблагодарить тебя», — продолжила я. «Меня? Но за что? Ты оказался прав насчет того, что тогда мне нельзя было уезжать из Лондона. Я воспользовалась твоим советом и снова начала жить». «Великолепно! Вот видишь, я не совсем бесполезен», — добавил он. «Я нашла квартиранта. И как все прошло?» «Хорошо», — я сделала паузу, — «в целом. И интересно». Хотя я вспоминала о Джеке очень редко, главным образом, когда смотрела «Тюдоров» или когда по радио играла одна из песен, которую мы пьяные горланили с ним в караоке. Я ничего не слышала о нем с тех пор, как видела его в ту ночь около дома матери. Тем не менее, нежданно-негаданно на прошлой неделе он прислал мне несколько билетов на звездочета. «Возьми с собой Гая», — написал он и нарисовал смайлик. «Я же знаю, как он любит всякие шоу». «Он был моим квартирантом с понедельника по пятницу», — сказала я, посмотрев на записку. «С понедельника по пятницу? О чем это ты?» — спросил Ричард, когда звякнул дверной колокольчик. «Отличный вопрос». «Погоди», — подмигнул он, возвращаясь на свой пост за прилавок. «О, не беспокойся, они со мной. Ты помнишь Раскина?» «Спасибо, что представила сначала собаку», — пробурчал Гай. Я рассмеялась, когда Ричард выскочил из-за прилавка поприветствовать Раскина. «На самом деле я не разрешаю заходить в магазин с собаками», — сказал Ричард, — «но видеть, как этот твой...» Ричард посмотрел на мужчину, стоявшего рядом со мной. Я представила их друг другу. Гай рассказал, что мы познакомились, когда гуляли с собаками. «Я ее мужчина на каждый день», — хотел представиться Гай. «Он угрожал сказать это все утро, пока мы ехали в машине. Тебе повезло, что не ляпнул это тогда, поэтому не повторяй этого больше», — сказала я. Ричард выглядел смущенным. «Я показала свою левую руку. Гай мой жених», — гордо заявила я.